Глава 30. Блейк. Рэйчел шумно втянула смузи через соломинку. «Нужно запомнить, из чего эта штука делается. Вот в Нью-Йорке устроить бариста может и пригодиться». От испуга у меня чуть смузи через нос не вышел. «Ты? И собираешься работать в кафе?» Она обиженно нахмурилась. «А почему нет?» «Ладно, тогда сформулирую вопрос иначе. Ты должна работать?» Джек немного просветил меня насчет семейного бэкграунда Рэйчел. И вообще, по ее виду не скажешь, чтобы она испытывала необходимость готовить кофе для других людей. «Да. В Нью-Йорке мне придется искать работу». Она пожала плечами. «И, возможно, в маленьком уютном кафе на углу, недалеко от моей новой квартиры». «Я тебе о нем рассказывала, помнишь? Бинкс энд Ко». «Почему у меня чувство, что бариста из тебя выйдет ужасный?» «Эй!» Рэйчел толкнула меня в плечо. Благодаря опасно высоким каблукам ей это вполне удалось. «Я всего лишь имел в виду, что ты наверняка будешь класть во все напитки немереное количество сахара». Она посмотрела на меня и самодовольно ухмыльнулась. Как кошка, только что получившая вкусняшку. «Ты меня подловил. Буду честный. Родители отказались поддерживать меня финансово, поскольку я решила учиться в Нью-Йорке. К счастью, у меня есть квартира, и на счету в данный момент кое-что имеется. Однако рано или поздно понадобится заработок. Универ — не дешевое удовольствие, а жизнь в Нью-Йорке безбожно дорогая. Учеба отнимает много времени, тут не до амбиций. Я могу рассчитывать разве что на подработку в кафе или магазине, торгующем шмотками». Я слушал ее с изумлением. До сих пор Рэйчел не делилась со мной личными проблемами. Даже после того, как я сам ей признался и рассказал о своей травме, она осталась закрытой. И потому первый краткий экскурс в жизнь Рэйчел стал вроде драгоценной жемчужины, которую она вручила мне на раскрытой ладони. Я с почтением принял этот дар и поклялся сохранить. А затем отважился сделать следующий шаг. «Твои родители, наверное, очень строгие». «Они амбициозны сверх меры и ориентированы на успех. Это можно назвать строгостью?» Я пожал плечами. Аналогичного опыта со своими родителями у меня не было. Хотя они и поддерживали мою футбольную карьеру в меру возможностей, но никогда не давали понять, что ценят меня и тем более любят исключительно за спортивные достижения. «Наверное, в детстве тебе пришлось тяжело». «Если не знаешь ничего другого, то привыкаешь и к этому», — отмахнулась Рэйчел. «А чем они занимаются?» «Инвестициями в недвижимость. У них своя фирма. Скупают дорогостоящие обветшалые апартаменты, восстанавливают и продают с хорошей прибылью. В свое время быстро подняли много денег. Я бы не сказала, что они супербогаты. Они состоятельны». «Ты сказала «они», не «мы». То есть тебя ты не относишь к состоятельным?» Рэйчел шмыгнула носом. «Не вполне. Родители заплатили за мое образование, за первую квартиру в Торонто и многое другое. Однако отсюда не следует, что они вправе определять мою жизнь. Я не продаюсь. От интонации повеяло холодом, и я заключил, что ее отношения с родителями более чем натянутые. «Но я охотно расходую их деньги», — добавила она, лукаво усмехнувшись. «Только так я могу выражать протест, пока не устрою свою жизнь». «Ты из протеста купила квартиру в Нью-Йорке на деньги родителей?» Рэйчел кивнула. «Да. Лучшее решение в моей жизни. Сейчас, по крайней мере, крыша над головой есть. А вот платить за учебу и все прочее мне придется из собственного кармана». «Крыша довольно роскошная, как я полагаю». «Я покажу тебе фото, если хочешь», — рассмеялась Рэйчел. «Очень хочу, только не сейчас. Мы вообще-то уже на месте». Перед нами на воде покачивался ярко-красный гидробайк. Рэйчел перевела глаза с меня на него, затем обратно. «Это не розыгрыш?» «Нет». Я сделал приглашающий жест. «Прошу, фешенебельное транспортное средство». «И мы можем просто сесть в него и покататься?» Я кивнул. Из кафе я написал Уиллу. Он предупредил свою сестру, чтобы она готовила для нас лодку. Их турфирма находится прямо здесь. Я указал на двухэтажное здание с двойными воротами, окрашенными в ярко-красный цвет. Оно располагалось у самой воды и раньше служило лодочным сараем. Вывеска над входом предлагала экскурсии к китам, различные виды активного отдыха и прочие развлечения. «И мы просто поедем кататься, хотя кругом плавают киты? Такую крошечную лодку они в один миг опрокинут». В ответ на ее скепсис я звонко расхохотался. «Поверь мне, киты водятся очень далеко, туда на гидробайке и за 3 дня не добраться. Но ты успокойся, мы будем плавать только в штиле и в любом случае держаться ближе к берегу». Рэйчел испытующе оглядела поверхность моря, ровную как зеркало. Скоро ожидался отлив. «Хорошо. Тогда вперед». Она протянула мне полупустой стаканчик смузи, скинула свои шпильки и залезла на сиденье. Лодочка опасно закачалась. Рэйчел взвизгнула и крепко вцепилась в руль. Я вновь рассмеялся, и она показала мне язык. Послушать ее, так она и с самолета прыгала, и с моста с единственным страховочным канатом, и на параплане через горные ущелья пролетала. А в Сен-Эндрюсе постоянно обнаруживается такое, чего она еще и не пробовала. Даже если речь идет всего лишь о ярко-красном водном велосипеде, с которым любой пенсионер управится. Я сел рядом с Рэйчел. Мы пристроили свои смузи в держатели для стаканов и поставили рядом босоножки Рэйчел. «Готово? Тогда поехали». Мы синхронно нажали на педали и медленно отчалили от пирса. Море было спокойным, от воды веяло освежающей прохладой. Я расслабленно откинулся назад, не забывая крутить педали. «Так на чем мы остановились? Твои занятия начинаются в сентябре?» Рэйчел задержалась с ответом. Я даже подумал, что зашел слишком далеко со своими вопросами. Однако она перевела взгляд на воду и произнесла. «Да. В этом году я получила степень бакалавра по экономике и политологии». «Ничего себе. Поздравляю». «Спасибо». Рэйчел одарила меня мимолетной улыбкой и отвела с лица растрепавшиеся на ветру волосы. Затем выдержала вступительный тест для юридических вузов в Нью-Йоркском университете и прошла летнюю практику в адвокатской конторе. То есть после 3 лет учебы и сдачи серьезного теста меня допустили к изучению права. и я не позволю себе пустить на ветер эти усилия. Я наморщил лоб. Разумеется, не позволишь. Да из чего бы? Ну, вообще, родители будут ставить мне палки в колеса. Они перекрыли мне денежный кран, потому что хотят, чтобы я училась в Торонто. Ого! Это же... Низко, эгоистично, несправедливо и вообще последнее дело. Именно. Это манипулятивные приемы. Согласен. Родители поставили условия. Они выплачивают мне часть трастового фонда после получения степени магистра. На эти деньги я и купила себе квартиру в Нью-Йорке. Сейчас она, так сказать, не на 100% моя. И все же выходит, что я оплатила родителям их собственным оружием. Рэйчел ухмыльнулась. Через 3 года я получу диплом и, надеюсь, полную свободу от их влияния. Я прикрыл глаза ладонью и взглянул на нее. Круто. 3 года ты запросто выдержишь. Я верю. Рэйчел изумленно распахнула глаза. Ее щеки порозовели. Она выглядела такой хорошенькой. Чтобы не поцеловать ее, пришлось проявить силу воли. Мне очень не хватало близости. Целую неделю подыскивал нужные слова, чтобы извиниться, однако так и не набрался мужества написать. Когда Марли спросила, хочу ли я раздавать флаеры вместе с Рэйчел, я сперва решил, что она меня разыгрывает. Сейчас я сидел с Рэйчел в лодке, а ощущение было такое, что у нас свидание. Я смирился, что между нами все кончено. Однако в желудке все равно сладко заныло, словно надежда вернулась. Вот что сотворила со мной Рэйчел. Она вселила в меня надежду с самой первой встречи, и я очень скучал по ней. Сегодня между нами все иначе. Пусть нет физической близости, зато чувства более интенсивные. Впервые у меня появилось ощущение, что я познакомился с настоящей Рэйчел. И настоящая Рэйчел мне нравилась еще больше. Ты всегда знала, что хочешь стать адвокатом? Собственно говоря, я мечтаю стать не адвокатом, а судьей. Потребуется очень много сил и времени, однако трудности меня никогда не останавливали. Я засмеялся. Не удивлен. Она взглянула на меня, подняв брови. То есть? Ты сильная, никому не позволяешь себя переубедить и не поддаешься манипуляциям. На ее губах заиграло подобие улыбки. Попробуй сказать такое моим родителям. Пожалуй, не оценят. Одна лишь Марли всегда верила, что я добьюсь своей цели. А как вы с Марли умудрились познакомиться? Мы с раннего детства были лучшими подругами. Играли в одной песочнице, как Фиона, Джек, Уилл и я? Именно. В детстве мы с Марли жили рядом и всегда были неразлучны. А потом мои родители разбогатели, и мы из маленького домишки переселились сразу в пентхаус. Разве это плохо? Рэйчел устремила взгляд куда-то вдаль. Меня перевели в частную школу, и там я чувствовала себя не на своем месте. Еще бы. Дочь людей, которые богаты не с рождения. Я представления не имела о жизни этих избалованных хамов. Была вынуждена трудиться вдвойне усердно, чтобы добиться того, что они получали по одному звонку влиятельных родителей. В результате и среди них я не стала своей. И в прежнем кругу меня отвергли. Только Марли всегда оставалась со мной. Марли довольно крутая. Я это знаю со дня знакомства, когда она обставила нас с Уиллом на бильярде. Глаза Рэйчел засияли от гордости. «Ха! Моя девочка!» «Мы проиграли с разгромным счетом. Она не дала нам ни шанса». «Да, детьми мы часто упражнялись за бильярдным столом ее дедушки». «А-а-а! Вот где собака зарыта». «Это что? Ты пока не играл против меня. Готовься к более сокрушительному поражению». «Вот сейчас и выясним». Я зачерпнул рукой воды и плеснул Рэйчел в лицо. Увернуться она не успела. Капли заблестели в волосах и на ресницах. «Ну, погоди». Тем временем мы уже заплыли далеко в бухту, но продолжали битву, пока лодка не накренилась так опасно, что едва не опрокинулась вверх килем. Меня это не волновало. Я держал порт в поле зрения и мог бы, несомненно, эвакуировать Рэйчел на берег. Однако в данный момент наслаждался ее обществом, ее неподдельной радостью и ни за что на свете не мог бы прервать наше фальшивое свидание. Лишь когда мы оба насквозь промокли, я сообразил, что уровень моря понизился, и пришло время возвращаться на пирс. Начался отлив. Если мы не хотим бежать по дну, пора грести к берегу. Рэйчел посмотрела на меня озадаченно, словно только в этот миг вспомнив, где мы находимся. Ее тушь потекла, щеки раскраснелись, а волосы свисали мокрыми прядями. «Ой, и правда». Она поглядела по сторонам. «Не переживай, успеем вовремя». «Хорошо. Одно дело ехать на велосипеде по морскому дну, а вот бежать всю дорогу», — улыбнулась она. Несмотря на промокшую одежду, мне вдруг стало тепло. Эта улыбка... Я хотел видеть ее каждый день. Хотел утром просыпаться рядом с Рэйчел и засыпать с ней вечером. Однако, заметив, что девушка поймала мой взгляд, я поспешно отвернулся и энергично налег на педали. Некоторое время мы молчали. Тишину нарушал только плеск невысоких волн, ударявших о борт гидробайка. Я чувствовал необходимость сказать еще что-то. Нужно закрепить неожиданную новую близость между нами, чтобы Рэйчел не улизнула от меня снова, едва мы окажемся на пирсе. Что-то искреннее, личное, что она оценит. «Честно говоря», — начал я осторожно, «когда Марли спросила, хотим ли мы вместе заняться флайерами, я сперва колебался. Подумал было, что все испортил окончательно». Рэйчел молчала, не глядя на меня. Я догадался, что она обдумывает в голове ответ. «Я тоже», — сказала она наконец. «Ведь и я была к тебе не совсем справедлива». Я удивленно захлопал глазами. «Мне жаль, что я тебе нагрубила», — добавила она спустя секунду. «Спасибо», — улыбнулся я. «Фальшивое свидание прошло неплохо, верно?» Рэйчел закатила глаза, впрочем, несколько притворно. «Честно говоря, я получила большое удовольствие». «Постой». Я сделал вид, будто достаю из кармана телефон. «Можешь повторить? Нужно запечатлеть этот исторический момент». Она стукнула меня по руке, и я расхохотался. «И раз уж мы решили быть честными», — продолжила Рэйчел, «я тоже сперва подумала, что ты все испортил». Я не успел испугаться, она снова ухмыльнулась и толкнула меня плечом. И? А потом поняла, что каждый имеет право на второй шанс. Она посерьезнела и заглянула мне в глаза. Если тебе нужна помощь, чтобы завязать с алкоголем или еще с чем-то, то я рядом. Я кивнул так же серьезно, глубоко тронутый ее словами. Спасибо. Кстати, с того вечера я больше не пил. Каждый день бегал трусой и даже погуглил несколько учебных курсов. Возможно, сумею получить другую стипендию. Я умолчал о том, что меня записали на лечебную программу. Первый сеанс у психолога был назначен на завтра. Что-то удерживало меня от признания. Сначала нужно посмотреть, как пойдет дело. А в данный момент мне достаточно видеть, как улыбается Рэйчел, услышав хорошие новости. «Правда?» «Ага. Специальность должна быть связана со спортом. Если уж я не могу играть, то, возможно, получится найти другое применение своему увлечению футболом». «Блейк, это великолепно!» Мои щеки обдало жаром. Я неуклюже пригладил ладонью короткую щетину на голове. «Пока ничего конкретного, просто хотел взглянуть, что происходит во внешнем мире». «Первый шаг!» Глаза Рэйчел вспыхнули. «Я уверена, что за ним последуют другие. Я тоже в тебя верю». Я смущенно отвел глаза. «Вообще-то, в данный момент ты единственная, кто верит». «Ну уж нет. У тебя классные друзья, Блейк. Мы все в тебя верим». Мое сердце подпрыгнуло от радости, а губы растянулись в плутовской улыбке. «Значит, мы с тобой теперь типа друзья?» Рэйчел помедлила, а затем уголки ее губ поползли вверх. «Да, типа друзья». В душе я исполнил победный танец, хотя внешне оставался совершенно спокойным. Что ж, неплохо. Скоро мы причалили к пирсу. Когда я помогал Рэйчел выбраться из лодки, у меня было ощущение, словно за время нашей короткой морской прогулки я вырос на несколько сантиметров. Реакция Рэйчел укрепила уверенность в том, что нужна всего лишь одна убедительная причина, чтобы не погружаться в уныние. Впустить в душу свет, прогнать мрачные мысли, привести свою жизнь в порядок. Первый шаг — наконец почувствовать что-то, кроме злости. Второй — записаться на лечебную программу. Это дало мне силы поискать варианты на будущее. Причем их оказалось довольно много.